Покаяние фараона после седьмой казни было мнимым, ибо Бог посылает на него восьмую казнь. И об этом мы читаем так. «Тогда Господь сказал Моисею, простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную и все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую. И Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лице всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской. Из книги Исход, 10 глава, с 12 по 15 стих. Саранча. Саранча была известна в Египте с древнейших времен, и о ней много сказано в Слове Божьем, как в прямом смысле, так и прообразном. Различные виды этой твари имеют различные названия. Библия много говорит нам о саранче, например, как о твари, уничтожающей траву, посевы, плоды древесные, зелень на деревьях. Об этом сказано, например, в книге пророка Иоиля. Не затрагивая все данные, касающиеся саранчи, можно с уверенностью сказать, что саранча есть истинный бич земледелия. Она летает такими тучами, что застилает солнце. Неспособная управлять своим полетом, она несется по воле ветра и горе стране, на которую она обрушивается. Саранча в великом множестве. Слово Божье говорит, напала саранча в великом множестве, прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. 14 стих. Интересно, как велико было это великое множество саранчи? Автор, комментирующий книгу «Исход», Хьюи, на странице 49, говорит, что было документировано явление, имевшее место в 1889 году, когда масса саранчи покрыла пространство в 2000 квадратных миль. В Эфиопии в 1865 году масса саранчи покрыла землю на несколько миль вокруг, и толщина этого покрова была высотой в несколько инчей. Один инч равен 2,54 сантиметра. Было ли это так, как утверждает автор этой книги, мне трудно утверждать. Одно я знаю, пользуясь некоторыми источниками, что саранча не только съедает листья, всю зелень, и покрывает своей массой большие пространства, но и то, что, окончив дело с листвой деревьев, принимается и за кору, и деревья остаются обглоданными. Не об этом ли свидетельствует нам пророк Иоиль в 1 главе 7 стихе? А теперь вы можете представить себе седьмую казнь над Египтом, когда, как сказано, их было так много, как никогда. Когда она проникала в домы, и когда растоптанная ходящими производила невыносимое зловоние, насколько это было ужасное явление, что фараон, как сказано, поспешно призвал Моисея и Аарона, сказал: «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите мой грех еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Какому же уроку мы можем научиться из данного события? Пред началом седьмой казни Бог своему слуге Моисею объяснил одну из причин, почему он совершает это знамение. чтобы ты рассказал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь. Иначе говоря, все то, что совершил Бог в Египте, не только было поучительным для египтян, но было, есть и будет поучительным для Израиля, а также и для других народов. Цель удивительных действий Божьих, чтобы они не забывались, а передавались в назидание поколениям. И это желание возвестить своим детям о удивительных делах Божьих замечено впоследствии в жизни и деятельности многих мужей веры. Так, например, псалмопевец Асаф провозглашает, «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской». Псалом 77, 3, 4, 12. И это не было желанием только самому возвещать, но зов ко всем следовать этому примеру. Так в Псалме 104, 5 стихе сказано: «Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его». А далее, среди многих действий Божьих, псалмопевец приглашает других вспоминать и такое. «Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их». Бог не напрасно предупредил свой народ о том, чтобы вспоминали и передавали весть о дивных делах Господа. Ведь человеческая память часто бывает кратковременной. Люди часто долго помнят плохое и часто забывают хорошее. Проходит время, когда Израиль уходит от этого приглашения Божия. В Псалме 105 сказано: «Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих». Стих 7. Предание забвению дел Божьих чревато последствиями. И Бог это прекрасно знал. Не знал об этом народ израильский. Читаем далее несколько стихов из Псалма 105-го. «Но скоро забыли дела его, не дождались его изволения». Стих 13. А далее пришел плачевный результат. «Увлекшись похотением в пустыне, и искусили Бога в необитаемой». Стих 14. «Не помнили, забыли, увлеклись и искусили». Печальная картина всего этого. Эта картина усугубляется следующим стихом: «И он исполнил прошение их, но послал язву на души их». Псалом 105, 15 стих. Нельзя идти вопреки желания Божия, то есть не провозглашать о его дивных делах, ибо уход от этого вреден. Как Божьи знамения и чудеса, так и само указание о возвещении об этом являются нужными и полезными для каждого человека. Зная это, псалмопевец Давид восклицает: «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои, буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний». Псалом 9, со 2 стиха по 3. Аминь.